Глава 4. Ариша. Вернулся Макс очень быстро. По ощущениям, его разговор с таинственным полуночным абонентом длился от силы минуту. Вот только я за это время успела надумать и накрутить ворох подозрений и предположений. Паникерша внутри меня включила режим ждуна всего самого плохого, пока разум вопил, что Максим не такой и никогда со мной так не поступит. А сердце продолжало тревожно сжиматься и подкидывать новые поленья в костер разгорающейся панической атаки. Вернувшись в кровать, Макс улегся на спину и, подсунув руки под голову, вскоре засопел. Даже не обнял. Я же продолжала кипеть, бурлить и производить на свет новые варианты развития событий. По одним из них, через месяц я собирала чемоданы, заказывала билеты и выбирала новые шторы, постельное белье и интерьерные мелочи в служебную квартиру в Москве. По другим, я тоже собирала чемоданы, но уже не с таким радостным настроем. Даже вздрогнула от осознания, что нашей семьи может не стать. Как просто. Еще вчера я верила, что у нас все прекрасно, а сегодня... Тревога не отпускала, но как выяснить источник угрозы и предотвратить катастрофу, я не понимала. Покосившись на спокойно спящего мужа, перевела взгляд на его телефон, лежащий на прикроватной тумбе, и, закусив губу, нахмурилась. «Нет, я не такая?» «Не такая же, да?» «Никогда не следила за Максом, не проверяла тайком его телефон, не шпионила в обеденный перерыв, не штудировала странички новых подписчиц в соцсетях. Я же не такая!» Мало того, сама помогала рекламировать его бизнес-профиль практикующего юриста и искать новых клиентов, естественно, размещая заманушные посты в многочисленных женских сообществах и пабликах. Я ему доверяла. Нет, не так. Я ему доверяю. Он любит и никогда не предаст. Вот скоро получит должность мечты, и мы укатим в столицу, навстречу новой жизни и безграничным возможностям. И я забуду эту неприятную историю с домогательствами престарелой начальницы. Интересно, а какая она? А как зовут? Ну вот опять. Одернув свое разгулявшееся воображение, перевернулась на живот и, подмяв под себя подушку, наконец-то уснула. И в результате ночных метаний ожидаемо проспала. Проснувшись, поморщилась от назойливого света и, продрав глаза, чертыхнулась. «За окном давно расцвело, а это значит...» «Макс, вставай, опоздаешь!» Выпалила, поворачивая голову, но постель рядом со мной оказалась пустой. Пустой и холодной. Встав с кровати, прошлепала босиком на кухню и, оглядев разгромленное пространство, улыбнулась. Приоткрытые дверцы шкафов, горка посуды в раковине, пятна кофе на столе. Макс не умел быть аккуратным, и в быту всем заправляла я. Несмотря на устроенный им беспорядок, душу грело осознание, что он просто дал мне выспаться и в кои-то веки сам сварил кофе и нашел, что поесть на завтрак. Прямо в ночной сорочке принялась за уборку и снова вспомнила про ночной звонок. Настроение резко упало, и, закончив мыть посуду, я пошла на поиски своего мобильника. Странно, но на прикроватной тумбе его не оказалось, и я потратила немало времени на бесполезные поиски. Уже смирилась с пропажей, как из гостиной раздался сигнал входящего звонка. «Ты чего не отвечаешь? Все утро названиваю!» – возмутилась Лилька, едва я приняла вызов. «Прости, я сегодня проспала», – созналась я, пытаясь вспомнить, как могла оставить телефон на диване в гостиной, да еще под подушкой. «Ну ты и Соня!» – поддразнила подруга и без вступления, меняя тему, предложила. «Может, встретимся? У меня столько новостей?» «На нашем месте?» – уточнила я больше для галочки и, посмотрев на настенные часы, попросила. «Дай мне час, еще даже в душе не была». Завершив звонок, помчалась приводить себя в порядок. Мне требовался совет со стороны, и за неимением других вариантов хотя бы Лилькин. В свое время муж очень постарался сократить круг моих друзей и знакомых, аргументируя это ревностью и желанием уделять больше времени друг другу. Вот только ревности меньше не стало, а время, проведенное вдвоем, сократилось в разы. Подругу я любила, но ее манера преувеличивать проблемы меня всегда пугала. Сейчас же настал момент, когда я сама не хотела преуменьшать значимость случившегося с мужем. Мне нужен был весомый пинок, чтобы решиться на что-то. Что именно, пока я и сама не понимала. Но ближайший месяц собиралась провести с пользой для нашего брака, для его сохранения и устранения озабоченной и наделенной властью проблемы в том числе. Уже через час я забежала в любимое кафе, где мы с Лилькой любили выпить кофе и поболтать. В последнее время наши встречи постепенно сократились до 2-3 в месяц. Обычно инициатором была она. А я лишь подхватывала идею, радуясь возможности немного развеяться. «Привет!» – заметив меня, заверещала подруга и, помахав рукой, умышленно продемонстрировала шикарное кольцо. «О как!» – расплылась я в улыбке и, подойдя ближе, чмокнула Лильку в щеку, отбросила куртку на спинку диванчика и, присев напротив лучащейся подруги, дала толчок лавине новостей. «Рассказывай!» «Ну, сама же видишь», — вкрадчиво намекнула она и, поиграв тонкими пальцами на воображаемых струнах, похвалилась уже в открытую. «Лёша подарил. Смотри, какой бриллиант!» «Я так понимаю, это было предложение руки и сердца», — мурлыкнула я предвкушающим тоном. «Предложение? Замуж!» — округлив глаза, фыркнула Лилька и, скривившись, покачала головой. «Не дождетесь. Мне твоего примера хватило. Какая ты была и какая ста...» «А мы с Максом скоро переезжаем». Перебила я, не желая слушать очередной поток нотаций о том, как я изменилась и запустила себя. «Куда?» – опешив, охнула подружка. «В Москву». Показав язык, протянула я хвастливо и, расправив плечи, гордо добавила. «Скоро его ждет назначение, и мы тут же...» «Может, и к лучшему...» Пробормотала Лилька и, поджав губы, посмотрела в окно и добавила. «Не будет шляться со всякими. Ой, прости». Я слишком хорошо ее знала, чтобы не понять, что проговорилась она намеренно. А вдогонку накрыло осознание, что Лилька вытащила меня из дома не просто так. «С кем он шлялся? Ты что-то знаешь?» Выдавила я едва слышно. «Забудь, Ариш». Она покраснела и опустила взгляд, делая вид, что разглядывает маникюр, потом протяжно вздохнула и проворчала. «Зря я это начала, ты же мне не поверишь». «Рассказывай все, что знаешь».